Айва в имбирном соусе. На две порции: одна айва, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 измельченных куска имбиря в сиропе, 2 столовые ложки имбирного сиропа, дыня и сливки для украшения. Айву почистить, порезать на дольки, положить в чашу для варки риса, налить лимонный сок, обвалять в нем айву, добавить имбирный сироп с имбирем, накрыть чашу фольгой и готовить айву в имбирном соусе 40 минут. Подать со взбитыми сливками и ломтиками дыни.